Но, еще пребывая среди живых, она мысленно уносила свою фобию и на тот свет. Ей невыносимо было думать, что ее заколотят в гроб и зароют в землю. Одна мысль об этом приводила ее в ужас. Ей рисовали жуткие картины. А вдруг, не дай бог, окажется, что она не умерла? Вдруг она очнется в замкнутом пространстве, с безвоздушной тьме, где пальцем не шевельнешь, не то что локтем, и крышка в дюйме от носа. И сколько ни кричи, ни докричишься. Не приведи бог, а такое случалось. — Когда? — спросил я. — Случалось. Ой-ой-ой, одна мысль об этом может свести с ума. Она просила меня дать слово, честное индейское, что я ее кремирую. — Евреям нельзя кремироваться, — сказал я и, чуть подождав, добавил. — По собственному желанию. В отличие от меня, занимавшего расплывчатую позицию, контесса держалась за свой иудаизм стальными когтями. Как-никак дочь кошерного мясника, вдова ритуального обрезателя, некогда первоклассного знатока Талмуда. Однако она была находчива. По всем ритуальным вопросам она обращалась к раввину, ортодоксальному, консервативному или реформистскому, в зависимости от того, какой ей требовался ответ. Но по вопросу кремации она уже посоветовалась с реформистским раввином Миллардом Матлоу, духовным руководителем общины Бейт-Сефер Ха-Адам Ха-Катан в Гринвич-Виллидже. Независимо от своего положения, раввин был гуманный человек, человек, близко принимавший к сердцу страдания другого еврея. «У нас 20 век», — сказал он ей, — «и совсем другие обломы. Поступайте так, чтобы вам было хорошо». «Так обещаю ли я?» «Хорошо, я обещаю». «Честно?» «Честно». Благодарность ее была горькой и трогательной. Как иначе ее охарактеризовать? На минуту вернулась прежняя контесса. «Давай отпразднуем», — сказала она, и принесла на кофейный столик запеканку из вермишели, тарелки, вилки и чашки. Глаза у нее блестели. «А сбитых сливок? Сколько прошло после обеда?» Потом она вынула из своего сундука урну и, торжественно подняв ее, спросила: «Как тебе такая?» Я никогда не видел подобной урны. О чем ей сказал? «Медная, в виде свитка Торы». Контесса показала, как она открывается, свинтив крышки с обоих концов. «Половина меня здесь, половина меня здесь», — весело объяснила она. «На, положи сливки на пудинг. Не бойся, обедали уже давно». Она подняла чашку с кофе. «За нас! Будем живы!» Но тут на ее горизонте возникло облачко. Возникло и выросло. «Что такое?» «Ответь мне», — сказала она и прикусила губу. «Ты хочешь иметь мой прах?» «Как ответить на такой вопрос?» «Конечно, я не хотел ее праха. С другой стороны, не будет ли черствостью, не проявлю ли я равнодушие к ее памяти, если откажусь? Если не отвечу твердо и недвусмысленно, что да, хочу иметь его при себе всегда». Я начал с дипломатии.